Глава 25. Я не зову остальных и не делаю знак рукой, чтобы Роуз спустилась к нам. Я подчиняюсь интуиции. Она ведет меня обратно в дом. Иду ровным шагом, не быстро. К счастью, никто не замечает меня. Все слишком сосредоточены на поисках. Я захожу на кухню и направляюсь к лестнице. Такое чувство, что Роуз зовет меня. Будто она показалась в окне для того, чтобы я заметила ее, и мы могли встретиться наедине. Я быстро преодолеваю первый пролет и сворачиваю в коридор. Не знаю, какая дверь ведет на мансарду, поэтому открываю две — в комнату для гостей и в ванную, и лишь потом нахожу нужную. Ступеньки на мансардной лестнице узкие, а потолок столь низкий, что приходится пригибаться. Но после того, как пройдена последняя ступенька, пространство расширяется. Наклонные стены обшиты темными панелями. Двуспальная кровать покрыта лоскутным бело-голубым одеялом, которое я мельком увидела в ролике, присланном Питом. Напротив — высокий туалетный столик, кресло для чтения и подобранный под него пуф, прикроватная тумбочка и вязаный коврик. Пространство настолько обезличенное, что напоминает номер в отеле. Нет ни одного признака, что здесь когда-то жила жизнерадостная молодая женщина. И, похоже, Роуз тут тоже нет. На секунду представляю себе это место таким, каким оно должно быть. На столике полно разноцветных баночек для макияжа, шкаф ломится от красивой одежды. Фотографии в рамках выстроились на комоде. Раскрытая книга оставлена на тумбочке. В воздухе витает аромат духов. Я захожу в примыкающую ванную комнату. Ванна на ножках в виде львиных лап. Пуста. Я тихо зову Роуз. Заглядываю в большую тумбу под раковиной. Затем возвращаюсь в спальню и продолжаю поиски в шкафу и под кроватью. Везде безупречная чистота, словно следы пребывания Тины были старательно уничтожены. Снова осматриваюсь и замечаю две небольшие двери, которые практически незаметно встроены в стены. Только темные круглые ручки и петли выдают их наличие. Я открываю первую дверь и обнаруживаю кладовку с полудесятком чемоданов. Наклоняюсь, чтобы удостовериться, что Роуз не спряталась за одним из них. Затем смотрю, что находится за второй дверью. Там стоит большая пластиковая корзина. В таких корзинах, как правило, хранят праздничные украшения и старые вещи. В ней вполне может уместиться ребенок. Меня непроизвольно бросает в дрожь, когда я тянусь к крышке. Ее довольно трудно открыть, и все же я справляюсь с этой задачей. В корзине вижу сложенные полотенца, простыни в цветочек, одеяло, коврик для ванной. Вероятно, Баркли отдали их Тине, когда она переехала к ним. После того, как полиция осмотрела комнату, кто-то убрал эти вещи сюда. Я ощупываю содержимое корзины. На дне есть что-то еще. Мой указательный палец натыкается на нечто острое, и я отдергиваю руку. Вытаскиваю полотенце, затем подушку, чтобы увидеть, что же меня укололо. Это золотая серьга Конго. О ее пропаже говорила Эшли. Я достаю серьгу. Металл теплый, словно недавно касался чьей-то кожи. Что-то в этом старом скрипучем доме вызывает у меня жуткие чувства и мысли. Мой рациональный ум не дает затянуть себя в эти игры. Я говорю себе, что рука холодная, поэтому металл и кажется теплым. Если Тина просто потеряла серьгу и ее нашли при уборке комнаты, то почему не отдали матери вместе с остальными вещами или просто не выкинули? Это не настоящее золото, и мелкие стразы, которыми оно усыпано, лишь имитируют бриллианты. украшение хранили вовсе не потому, что оно ценное. Бет и Гарриет ничего подобного не носят, а уши Роуз не проколоты. Я уверена, что серьга принадлежала Тине, но не могу понять, по какой причине эту вещицу спрятали на дне корзины, разве что в качестве трофея. Я кладу серьгу в карман, убираю постельные принадлежности с полотенцами обратно в корзину и закрываю дверь. Мне нужно найти Роуз. Но сначала я направляюсь к окну, выходящему на задний двор. Вдруг мне больше не представится возможность оказаться в этой комнате. Окно высотой примерно 5 футов и шириной около 2,5. Оно очень низкое, между полом и подоконником всего фут или около того. Несмотря на то, что в раму вставили прочный плексиглас, а также перекладину по центру окна, мне некомфортно находиться поблизости. Смотрю в окно, затем резко оборачиваюсь, стараюсь представить и воспроизвести последние движения Тины. Почему она так стремительно вывалилась? Достаю телефон и записываю видео этой зоны. Затем подробное видео всей комнаты. После этого спускаюсь в коридор на втором этаже. Дверь в комнату Роуз приоткрыта. Не помню, так ли было, когда я проходила здесь несколько минут назад. Я дважды стучу, жду немного, затем открываю дверь. На меня накатывает дежавю. Роуз держит книгу «Н» из «Зеленых крыш». Она сидит точно так же, как и при первой нашей встрече. Ее запястья лежат на белом деревянном письменном столе. Она не реагирует на меня, как и в прошлый раз. Я подхожу к ней и приседаю, чтобы мое лицо оказалось на уровне ее глаз. «Роуз, я так рада тебя видеть!» — говорю я мягко. «Я хочу тебе помочь. Ты можешь со мной чем-нибудь поделиться?» Карандаши и школьные тетради все так же лежат на краю стола вместе с небольшой белой доской и маркером. Может, Роуз что-то напишет? Или я буду задавать вопросы, а она будет кивать или отрицательно качать головой в ответ. Я сделаю что угодно, лишь бы наладить диалог. Но Роуз не отрывает взгляда от книги. Смотрю на книгу. С близкого расстояния я могу прочитать ее название и имя автора на колонтитулах. Это уже не убийца рядом со мной. Роуз читает «Н» из «Зеленых крыш». Теперь пыльная суперобложка соответствует содержанию. Внутри все сжимается. Роуз знает, что я была в ее комнате и рылась в ее вещах. Я оставила капельку крови на книге о маньяке, а также на конверте с фотографией. Это четкое доказательство того, что я вторглась в ее личное пространство. Будто читая мои мысли, Роуз закрывает книгу. Она медленно поворачивается в кресле и встречается со мной взглядом. Я невольно отшатываюсь. Весь ее облик и обстановка в комнате — пугающая отсылка к нашей первой встрече. Но есть поразительная разница. Если тогда в глазах Роуз застыло равнодушие, то сейчас они горят гневом.